Глава 22. Пуговица. Костры горели по краям тропы, словно возвещая об их приближении. Сидевшие рядом солдаты вяло реагировали на вновь прибывших. Кто-то прикладывал кулак к груди, некоторые махали, третьи просто провожали войско Торвика взглядом. Гилберт покачивался в седле, стараясь принять такую позу, чтобы мозоли на заднице причиняли чуть меньше мучений. Всего несколько дней верхом, а он уже скучал по временам, когда несся вперед на своих двоих. Пахло сыростью. Дождь, который пролился на них на подступах к Аргенту, поутих. Кони месили копытами уже частично подсохшую грязь, в воздухе стоял дым. Это навевало воспоминания о пепелище, которое они оставили за спиной. Выбрав из двух порывов наиболее трусливый, Гилберт вырвался из города в первых рядах, но напоминание об Имаре еще долго виднелось на горизонте, если обернуться. Он старался не оборачиваться. Удачная атака перемешала обычных солдат и прокаженных, тех немногих, кто выжил. Будто они прошли негласную проверку, хотя должны были сдохнуть где-нибудь под забором. В городе нашлось достаточно лошадей, чтобы им больше не пришлось топать пешком. Колонны перемешались, все участники бойни неслись вперед вслед за сержант-майором, едва сдерживаемые теперь только обозами с воинскими пожитками. Косорылый, явно завоевав доверие командира, скакал впереди. Гилберт пытался не отставать и в то же время держаться подальше от клыка. Одинокий всадник преодолел бы оставшееся расстояние гораздо быстрее, но толпой они подошли к столице лишь сейчас, на утро четвертого дня после исхода из Имара. И здесь их уже ждал костяк основной армии. Впрочем, Гилберт ожидал увидеть нечто большее. В воображении ему представлялось огромное войско, растянувшееся во всю ширь городских стен. Реальность, конечно же, оказалась иной. Народу было много, очень много, однако явно недостаточно, чтобы захватить весь хренов город, заслонивший горизонт. Никакого воодушевления не чувствовалось. В лагере царило сонное утреннее оцепенение. Из отголосков чужой болтовни стало ясно, что войско подобралось к стенам пару дней назад, к вечеру. Никаких построений, разгруженные обозы, палатки, костры и сидящие вокруг воротские солдаты возвещали о том, что атака, если и состоится, то явно не сегодня. Гилберт вздохнул с облегчением. Сидеть в лагере куда лучше, чем воевать. Кто будет спорить-то? В отличие от отряда Торвика, основной части войска не пришлось делать имарский крюк, но движение напрямик вдоль главного тракта все равно выдалось не шибко быстрым. Чересчур много людей и вещичек, которые нужно было тащить с собой, а пехота сдерживала продвижение. Если прокаженных гнали не щадя и вынуждая сбивать ноги в кровь, то этой части армии выдалось пережить обычный марш. Именно поэтому запоздание получилось не таким уж и длительным. Гилберт внезапно сообразил, что большая часть первого осеннего месяца уже миновала. Спереди раздался сигнал. Колонна остановилась. Тихо ликуя, Гилберт спрыгнул на землю, высматривая в толпе шапку Косорылова. Украдкой протиснулся между солдатами, рассудив, что если и в этот раз его соберутся послать на убой впереди всей армии, лучше прознать об этом заранее. Впереди Калин Торвик размял затекшую спину и, оскалившись, отдал салют встречавшему их вояке, темно-русые с сединой волосы, которого были совсем редкими, на почти лысой голове. Зато обильно топорщились над ушами, плавно перетекая в такого же цвета бакенбарды. Гилберт дал бы ему лет 40, но эти 40 лет, по всей видимости, были тяжелыми. Заулыбавшись в ответ, он повторил воинское приветствие, после чего удовлетворенно кивнул. «Прибыли, наконец!» «Брут, мерзавец! Давно не виделись! Поздравлять с повышением или уже притомился языком чесать, рассыпаясь в благодарностях? Это сколько же задниц надо было вылезать? Из казармы в замок, оттуда прямиком в генералы. Или только одну задницу, но самую важную?» «Пошел ты!» Произнесено было строго, но не удержавшись, вояка тоже ухмыльнулся. «Ты знаешь, Торвик, я человек простой. Приказали, надо выполнять». Ухмылка выдалась слегка унылой, и все же встреча со старым знакомым определенно приободрила генерала. Гилберт догадался, что этот человек заправлял всем войском, вставшим сейчас лагерем на подступах к столице, и был явно рад увидеть сержант-майора вместе с подкреплением. Цепким взглядом окинув скопление людей, он резюмировал. «Все прошло как надо. Как надо и как не надо тоже. Все расскажу. Главное присядь перед этим. К слову, как к тебе обращаться теперь? Генерал Колбрут? Или можно по-простому, по старой памяти? С этим разберемся. Иммар». «Нет больше Иммара», — сержант-майор подкрепил слова уверенным кивком. Брут на мгновение замер, ухмылка сползла с лица. «В каком смысле?» «Говорю же, сейчас доложу. Но не хмурься, все прошло гладко. Город зачищен, а заодно мы разжились кое-чем полезным». Интересно, попадали ли под знамя полезности трое гвардейцев, захваченных и допрошенных? Старик Бернал, на удивление, выжил, оказавшись покрепче многих. Гилберт уже вызнал, что даже собственные подчиненные за глаза называли его «медведем» и в целом согласился с прозвищем. Столичный генерал все еще был слаб и большую часть времени пребывал в беспамятстве, но, по словам лекаря, уже не собирался подохнуть за считанные часы. Все это Гилберт вытянул из Косорылова, который милостиво поведал, что старик все же заслужил горсть скупой заботы, направленной на то, чтобы спасти его от отправки в небытие. Услуга за услугу. В ответ все же пришлось тихонько поведать о том, как так вышло, что Гилберта той ночью узнали в лицо. Еле ворочая языком, он уложился в десяток фраз, чувствуя, как колотится сердце. Казалось, что речь идет о ком-то другом, человеке которого уже не существует. Косорылый всю трепетность момента не разделил и, как ни странно, не впечатлился. Задал несколько уточняющих вопросов, приподнял брови, хмыкнул и как будто бы счел информацию бесполезной. А Гилберт потом всю ночь трясся, давя нахлынувшие воспоминания, которые не желал более держать в своей голове и на устах. Хватит. Главное, что парочка гвардейцев, Джарен и Рамели, похоже, сказали достаточно, чтобы спасти себя и своего генерала, подставив их под удар. Но о подробностях допроса Косорылый говорить отказался, с ухмылкой резюмировав: «Меньше будешь знать». Заканчивать фразу смысла не было, добрых слов точно ожидать не приходилось. Хватило и того, что Косорылый лыбился пуще прежнего, неистово веселясь от происходящего, что уже начинало откровенно пугать. Грань между слабоумным придурком и безжалостным маньяком оказалась слишком тонка. В противовес этому Павель вернулся с допроса с каменным лицом, а потом долго о чем-то беседовал с Торвиком прямиком из седла. В любом случае, сержант-майор явно остался доволен как методами Косорылова, так и принесенными результатами. Гвардейцев спеленали и потащили с собой, крепко-накрепко привязав к лошадям. Из чего можно было рассудить, что конечности их остались на месте. Ну, если не считать кусочка Рамели, который сгорел вместе с жителями Имара. «Покажешь, что тут у вас и как, Кол? В отместку отсчитают за своих ребят. Покажу, как не показать». Брут качнулся на пятках. «И знаешь что? Все же генерал. Или генерал Брут. Давай так». Сержант-майор секунду молчал, после чего кивнул и повторно приложил кулак к груди. «Так точно, генерал. Прошу простить, запамятовал». «Ну, будет. Дело привычки. К какому-то моменту память — все, что у нас остается». Выдав эту многозначительную фразу, новоиспеченный генерал махнул рукой. «Пошли. О людях и лошадях позаботятся. Отдай приказ, чтобы располагались». «Принято». Торвик зычно рявкнул распоряжение, после чего повернулся к ближайшему окружению. «Павел и Вильгельм со мной. Ты тоже. Доложитесь о ночной вылазке. Клык, проследи тут». Рот Гилберта слегка приоткрылся. Он не знал, что поразило его больше. То, что сержант-майор ткнул в него пальцем, за мгновение отыскав в толпе солдат, или то, что у Косорылова имелось нормальное имя, которое сержант-майор успел вызнать. И не абы какое, а точь-в-точь, как у владыки. Была в этом какая-то издевка, учитывая, что они пришли брать город, в котором сейчас и сохранился настоящий Вильгельм, готовый, скорее всего, не оставить от этой армии и мокрого места. Они протиснулись между обозами, двинулись вперед по небольшой тропинке. Все это время Гилберт пялился по сторонам, украдкой поглядывая на очертания столицы, которые терялись в утренней дымке. Как так во имя всех изначальных вышло, что он сторонился всего происходящего и собирался рвануть прочь при первой же возможности, а в итоге оказался прямиком в гуще событий. Как ни крути, а вся эта воинская ерунда затягивала в себя похлеще самого вязкого болота. Генерал Колбрут, в отличие от Торвика, явно мог позволить себе заиметь настоящий шатер, но тоже ограничился большой командирской палаткой. Не привык к излишествам или полагал, что надолго тут не задержится. Странно, учитывая осадные настроения, большинство вояк выглядело так, будто уже корнями вросло в местную грязь за считанные дни. Солдаты в охранении отдали честь генералу и кивнули вновь прибывшим. Брут обогнул небольшой стол, принялся сметать с него ворох бумаг. Гилберт издалека разглядел непонятную писанину и кучу кривых рисунков, больше напоминающих ориентиры и какие-то строительные чертежи. Аккуратно уложив их стопкой, генерал протянул их куда-то в сторону. «Груна, обсудим детали позже». Один из вояк, до этого коротавший время в тени палатки, кивнул, подхватил записи и скрылся внутри. Кол замер перед гостями. Кален Торвик впереди, косорылый и скромный дышали ему в затылок, а Гилберт пристроился позади, сделав шаг назад и стараясь не привлекать особого внимания. Послушать, о чем тут будут болтать, было интересно, но снова оказаться выбранным для очередной безумной задумки прокаженного парня, если такая появится, не хотелось. Хотя куда тут укрыться? Торвик тем временем начал рассказывать с самого начала. Оказалось, что Брут со всеми солдатами покинул Фарот на пару дней позже. Про бросок сквозь столичные земли слушать было скучно. К тому же от воспоминаний заныли ноги, составив компанию задницы и поясницы. Отрапортовав о подходе к Мару, сержант-майор перешел к обсуждению случившемуся в ночь штурма. От армейских терминов и рассуждений у Гилберта заныли виски. Неужели нельзя сказать «нормально»? Но от него не укрылось, что из рассказа Торвика при желании можно было сделать вывод, будто идея ночной вылазки и диверсии пришла в голову именно ему. В ключевой момент сержант-майор зыркнул на Косорылова. Тот, ухмыльнувшись и явно осознав, какие детали от него требуется опустить, не тратя времени на салюты и приветствия, пересказал часть их ночных приключений. Гилберт промямлил что-то, подтвердив, что протиснулся и отвалил решетку. Чуть позже кивнул, дополнив рассказ о возне у ворот. Последующие события, включая их с Косорылом лживую болтовню об обратном пути к башне, никто благоразумно озвучивать не стал. А потом сержант-майор упомянул тряску. Колбрут слегка нахмурил брови, решив, что над ним, стало быть, издеваются. Затем, когда понял, что шутить над подобными вещами никто не будет, слегка побледнел, и озадаченная гримаса больше не сходила с его лица. «Вы уверены, что источник тряски ушел в небытие?» «Да, генерал. Все мужское население, включая тех, кто подходящего возраста». «Как определили возраст без проверяющего и бумаг?» «Никак, генерал. Я знал, что нас ожидает тут, и, кроме того, четко следовал приказу. Небольшие корректировки пришлось внести. Тряску предсказать не мог никто, особенно в такой момент. Если позволите, в некотором роде повезло, что мы оказались там. Если бы все случилось раньше или позже, навряд ли удалось бы отправить конвой и священнослужителя в город. Последствия были бы печальны». «Возможно. И все равно многое в этой истории не дает мне покоя, старый друг. Но продолжай». «Эмар ушел в небытие. Но кое-что осталось, Кол. Точнее, генерал. В городе были гвардейцы. И благодаря тряске мы их взяли. Доспехи даже не успели вступить в бой». Брут поднял брови. «Гвардейцы в Эмаре? Они там не расквартированы. Конечно, если город пролегал у них на пути». «Так и есть. 4 человека, один не выжил». К счастью, Торвик не стал рассказывать о том, каким подходом руководствуется Косорылый при общении с пленниками. Зато в историю о том, как они толпились на городской площади, наконец вплелись имена. На Джарена и Ремели генерал никак не отреагировал, зато при упоминании медведя почти поперхнулся. «Бернал? Именно так. К сожалению, ему сильно досталось во время атаки. По словам лекаря, угрозы для жизни уже нет, но и пока он слишком слаб для допросов. Я рассудил, что разумным решением будет взять его с собой. Думаю, он сможет рассказать нам много интересного. Как минимум о защитных. Взять с собой — это была уж точно хреново гениальная идея. Вот только навряд ли он много расскажет об аргенских делах. Этот старик Нечто среднее между героем войны и гвардейской легендой. И я точно знаю, что последние годы он служил где-то на Востоке. Почетная пенсия». Сержант-майор запнулся. «Правда? Будь я проклят, если нет. Может, слова чересчур громкие, но, как минимум, даже мне известно об этом человеке. А на дела доспехов мне еще совсем недавно было плевать, уж поверь. Тогда, давно, я был еще юнцом, а он уже крушил солдат по всему континенту в этом своем доспехе и быстро дослужился до генерала. Что он во имя Годвина изначальных забыл в том городишке?» Гилберт осознал, что Имар и Тряска ушли на второй план. Брут и правда выглядел возбужденным новостью о пленных гвардейцах, даже куда больше, чем Торвик. Сержант-майор выпятил грудь. «Есть еще кое-что, генерал. Двоих более здоровых мы допросили. Павель?» Скромный кивнул. «Так точно. Мы с парнем поболтали с обоими». Он кивнул на Косорылова, которого Гилберт все еще был не готов звать по имени. «Оба говорят примерно одно. Бернал вел их к столице. Зачем, им никто не докладывал. Двигались как раз-таки со стороны Срединных земель. Остановились в Умаре на постой, чтобы избежать очередной ночевки под открытым небом. Этот Рамели. В городе был его отчий дом, где можно было отдохнуть. Родственники померли несколько лет назад. Доспехи разошлись по городу, но, услышав звуки атаки, рванули к дому. Генерал, могу говорить откровенно?» Он покосился на Торвика. Гилберт навострил уши. Кол приподнял брови. «Да. Дальше совсем уж непонятно. Говорят, нашли Бернала уже в беспамятстве, а четвертого гвардейца кто-то прикончил. Рванулись в погоню по следам, но Тряска прибила к земле. Мое мнение, как-то не вяжется. Гладко оба чешут языком, но слишком уж просто. Еще и спорить пытались, тогда на площади гавкали в ответ. И все, чтобы сказать, ничего не знаю, следовал приказам. С одной стороны, да, с другой отряд маленький. Вряд ли Бернал тащил бы их за собой, оставив в неведении. И кто из наших вообще мог свалить пару гвардейцев и не похвастаться потом? Почему убили простого доспеха, а генерал не помер? В общем, много всего». Торвик фыркнул. «Скромный, оставь рассуждение при себе. Мое мнение, если Бернала прислали с Востока в столицу, то могли поручить нечто такое, чего обычным доспехам знать не следует. Путь долгий, через половину континента. Была бы какая-то мелочевка, гвардейского генерала не погнали бы в такой поход. Что касается той ночи, есть еще кое-что». Все повернулись к Павелю. «Думаю, оба привирают, как дышит. Если дела, правда, такие важные, как мы тут обсуждаем, могли договориться заранее, что болтать. Ведь оба были в сознании и вдвоем на площади Имара какое-то время. Перед отбытием я успел заглянуть туда, где они жили. В кладовке нашел комплекты доспехов, словно гвардейцев было еще больше. Но до Имара добрались не все. А в задней комнате обрывки веревок, словно там кого-то держали на привязи. Вероятно, этот кто-то выпутался посреди ночи и треснул Бернала по голове, а гвардейцу снес голову». Брут посмотрел на Торвика. «Снес голову?» Тот промямлил. «Да, у мертвого гвардейца отсутствовало все, что выше шеи. Если для конвоирования кого-то понадобилось такое сопровождение, то не удивлюсь, что он доставил им кучу проблем по пути и разобрался со своими тюремщиками, как с котятами, как только выдался шанс». Павел прочистил горло. Полагаю, он торопился сбежать и даже не стал тратить время на Бернала, рассчитывая, что тот и так уйдет в небытие. А эти двое рванулись следом, но из-за тряски ничего не смогли сделать. Воцарилась тишина. Колбрут обмозговал услышанное. Торвик хмурился, явно недовольный тем, что доклад пошел не по плану. Скромный стоял, поглядывая поочередно на всех присутствующих, включая Косорылова и Гилберта. Последнего прошиб холодный пот. Жилистый солдат был совсем не глуп. И пусть его догадки не подобрались вплотную к истине, многие вещи он будто унюхал. Радовало только, что, глядя на парочку прокаженных, никто бы в жизни не поверил, что они способны победить кого-то из гвардейцев. На всякий случай он еще немного сжался, теребя свои обноски и даже радуясь, что от них как следует попахивает. Колбрут нарушил молчание. «После всего дерьма, которое я повидал за последние недели, уже сложно удивляться хоть чему-либо. Проблема Эймара за нашими спинами решена. Пусть и несколько иначе, чем ожидалось. С той стороны шутки плохи. Других вариантов, надо думать, не было. Но от себя, не как генерал, а как старый друг скажу. Кратер ли сотрет с лица земли кучу людей, или это сделает искра, высеченная расчетливой рукой. Когда все закончится, а Светиду придется править не симфорией, а ее останками, окрашенными черным. Помни об этом, Каллен. Сержант-майор осторожно кивнул. Гилберт заворотил мозгами. Для побитого жизнью вояки, пусть и дослужившегося до генерала, этот мужик говорил чересчур мудро. Из его болтовни удалось выловить лишь одно. Он и правда верил в победу Асфетида, или хотя бы надеялся на нее. Глупость. Что касается гвардейцев, как минимум стоит допросить Бернала. Но это позже. Солдат. Он повернулся к Павелю. Возможно, ты прав. И они действительно конвоировали кого-то. Это заполняет многие пробелы в вашем и их рассказе. А может, тут есть что-то еще. Но как ни крути, это теперь не так уж и важно. Скромный кивнул. Торвик открыл рот и снова закрыл. Гелберт взглянул на Косарылова, пытаясь прикинуть, удалось ли им окончательно отговориться от событий той ночи, но лицо парня не выражало ничего, кроме скуки. Если прикинуть, главное, чтобы медведь не сболтнул лишнего. Судя по всему, парочка доспехов и правда заранее знали, что говорить, не желая упоминать того парня по имени Роше. Неплохо получилось. Своей ложью прикрыли их ложь. Внезапно Гилберта осенило. Косорылый для того и вызвался допросить этих двоих, чтобы быть в курсе того, что они разболтают. Будучи осведомленным, самому врать проще. Вот только в отличие от этих двоих, медведь видел их лица в ту ночь. Плохо. Он попытался прикинуть, что будет, если Бернал все же очухается и расскажет лишнего, но голова от подобных мыслей разболелась пуще прежнего. Столько болтовни о геройских качествах гвардейцев, так пусть главный из них сцепит зубы поплотнее, да так и сдохнет. Было бы здорово. Фаратский генерал тем временем продолжил. Но ждать, пока он придет в себя, не будем. Бернал уже может принести пользу. Чем хуже он выглядит, тем лучше. Возьмем его на разговор. Разговор? Торвик встрепенулся. Брут словно и не слышал его. Если он и правда направлялся с важным поручением в Аргент, то будет полезно показать, что теперь он в наших руках вместе с секретами столицы. А сам вид находящегося в плену доспеха как следует подытожит все, что я собираюсь сказать. Сказать? Генерал, у нас что будут переговоры? «Никак нет, сержант-майор», — Брут поморщился. «Асфетид передал предложение. Вся эта болтовня с высоких этажей, нет бы сказать прямо, дело привычки. Столичным придуркам будет предложено не тратить свои чужие жизни и сложить оружие. Если откажется, то...» Не закончив, он тяжелым взглядом окинул раскинувшееся вокруг войско. Гилберт подумал, что кто бы ни выслушал это бредовое предложение со стороны Аргента, он явно откажется. Сдаваться войску Асфетида вместо того, чтобы окопаться за стенами и натравить на них побольше доспехов? Смех да и только. Каллен Торвик вроде как был того же мнения, во всяком случае о переговорах. Будь его воля, он бы явно пошел на столицу с оружием прямо сейчас. «Но, генерал, какой толк?» «Толк в том, Каллен, что это прямой приказ Асфетида. Прежде всего, вызвать столичных на разговор и дать шанс разрешить все быстро. Они ведь точно не выполнят никаких требований?» «Не выполнят», — Брут внезапно хмыкнул. «Но всегда можно понадеяться на лучшее. Как минимум, болтать они согласились. Завтра на рассвете. Отложенный разговор дал нам время подготовиться, а заодно и вам нагнать нас. Ты вовремя заявился, старый друг. Пойдешь со мной, заодно притащим туда Бернала. А пока нам многое нужно обсудить. Наедине. А твоих людей пока снарядят как следует». Отвечая на немой вопрос, он критическим взглядом окинул прокаженных, которые на фоне генерала, да и всех остальных, выглядели, по крайней мере, убого. Войско должно вызывать трепет, а не желание подкинуть монетку. Судя по рассказу, вы все славно потрудились, но я не потерплю нарушений дисциплины. А к ней, среди прочего, относится умение выглядеть так, чтобы не порочить образ ворота. Говоря по-простому, выглядите вы как дерьмо». Гилберт мысленно поблагодарил за уточнение, стало гораздо понятнее. «Приведите себя в порядок, обмундирование вам выдадут. И не только. Приказ у вас есть, можете приступать». Торвик, явно не желая терять авторитет, прикрикнул на них, повторив примерно то же самое, после чего скрылся вместе с Брутом в палатке. Скромный тихо хмыкнул и, не прощаясь, растворился за ближайшим лагерным закутком. Гилберт покосился на тезку владыки, но тот не удостоил его вниманием. Тихо радуясь, что его наконец-то не отправили рыть ямы для говна, а очень даже наоборот, Гилберт отвернулся от командирского стола, узрел вдалеке аргент, и настроение его вновь испортилось. Втянув носом воздух, он едва не поперхнулся. Отсутствие вони, которая стала уже такой привычной, как в целом способность дышать, кружила голову похлеще любых запахов. На помывку их согнали к краю огромного озера, которое опоясывало город по этой стороне. Через него тянулся здоровенный, непонятно как выстроенный прямо на воде мост, связывающий аргент с крупной насыпью по другую сторону. Войско Фарота протянулось от самой воды по форме, напоминая рогалик, а скорее даже клеща, присосавшегося к аргенту с восточного края. Пялились ли на них стражники с высоченных стен или нет, неизвестно, но как Гилберт не косился в сторону города, никаких признаков движения он разглядеть не смог. И не мудрено, стены были высоки и далеки, солдаты с огромным запасом благоразумно расположились за пределами радиуса поражения любых стрел и болтов. Надо было честно признать, что Гилберт никогда не был чистюлей, но стоило впервые за осень окунуться в воду, и он тут же взвизгнул по двум причинам – от холода и удовольствия. Удивительно, но даже к бутылке уже тянуло куда меньше, чем прежде, словно пережитые ужасы забрали все внимание на себя, а вода до конца смыла пагубную страсть. Ладно, все же не до конца, но, выбегая с голой задницей на каменистый берег, он чувствовал себя заново родившимся, даже тревоги на время ушли на второй план. Большая часть его рубища, в которое он облачился задолго до всех приключений, плохо пережила последние недели и теперь ушла куда-то на растопку. Хотя стоило пожалеть костер. Взамен ему выдали новые солдатские вещи, простые, но крепкие. И прямо скажем, лучше всего, чем он владел в жизни. Быстро нацепив исподнее, Гилберт облачился в ладные штаны, подпоясав их тканым шнурком, и рубаху с длинными рукавами. Башмаки пришлось оставить свои. Ну и хорошо, мозоли на ногах точно не пережили бы новых испытаний. Куртку, напоминающую стеганку, в которой щеголяли многие, а также нормальное вооружение пока не дали. Однако Гилберт и не рвался, ведь это означало бы окончательное согласие с новым образом. Одно дело выглядеть как солдат, другое — солдатом быть. Нет уж, спасибочки. В любом случае, жара спала достаточно, чтобы рубаха была как нельзя кстати, но в дополнительной одежке он бы, наверное, спекся. Несмотря на тучи, в воздухе до сих пор нет-нет ощущалась духота. Пригладив пятерней влажные волосы и все еще стуча зубами от холода, Гилберт покрутил головой, выискивая Косорылова, собираясь уже по привычке проследовать за ним по пятам. Знакомая сгорбленная спина обнаружилась чуть в стороне, возле крупных камней. Он быстро прошел по берегу, выдав свое приближение шуршанием гальки. Выяснилось, что прокаженный не просто сидел, а сосредоточенно брил голову где-то добытым лезвием, используя озерную гладь в качестве зеркала. Услышав сзади шаги, он распрямился и, повернувшись, резко смахнул с головы остатки волос. Гилберт поперхнулся прозвищем, которое сам и назначил. Лицо парня все еще было словно искажено невзгодами и неделями марша. Но отеки и шишки, которыми бугрилось лицо при их первой встрече, успели сойти на нет, а мелкие порезы зажили. Слой грязи был смыт начисто, открыв миру загоревшую физиономию. Рот слегка ввалился из-за отсутствующих зубов, а под глазами темнели круги, зато светлые глаза блестели на осмуглевшем лице ярче фонарей. Гилберт понял, что впервые видит мальчишку без шапки. Светлый ежик волос тоже контрастировал с кожей. Последние блондинистые, почти пепельно-белые волоски ветер унес куда-то вдаль. Каким-то образом он смог обриться почти налысо без огрехов, только пара неаккуратных бритвенных стежков белела на макушке. Одет он теперь тоже был во все новое, не считая перчаток, правая из которых, как известно, скрывала увечья. В случае Косорылова вода тоже как будто смыла некий груз. Он стал меньше сутулиться, рубашка, которая на Гилберте болталась, выбиваясь из-под пояса, обтягивала его жилистую фигуру. Стало заметно, что по комплекции он мало уступает скромному, такой же высокий и крепкий, словно утес, обдуваемый ветром. Косорылый, как ни крути, Гилберт не собирался величать его как-то иначе, ни Лыбой, ни Вильгельмом. Деловито спрятал лезвие где-то в складках одежды. И, не говоря ни слова, зашагал обратно к лагерю. После помывки их обязали явиться в одну из палаток, как с ухмылкой подметил один из вояк, окольцевать. Солдатские шутки Гилберта заботили мало. Он хотел расспросить парнишку о Бернале, но, глядя ему вслед, передумал. Они миновали ближайшую к озеру часть лагеря. Косорылый ориентировался в местной суете, как рыба в воде. Нужную палатку охраняло даже не двое, а целых четверо солдат. Но, похоже, приказы Колобрута дошли куда надо. Препятствий они чинить не стали. Откинув полог палатки, парень на мгновение задержался, явно не для того, чтобы Гилберт догнал его, а о чем-то задумавшись, после чего нырнул внутрь. Гилберт, все же воспользовавшись заминкой, шустро пролез следом. Сидящий внутри скучающий солдат оглядел их. Зачем-то втянул носом воздух, уточнил. «Торвика, ребята!» Косорылый кивнул. «Припозднились!» Выдав такую оценку, мужчина поднялся на ноги. Бросил. «Один момент!» Он исчез в нагромождении тюков и ящиков, погремел и пошуршал своими сокровищами, вернувшись, бросил какую-то мелкую штуку поочередно им обоим. Для чего-то торжественно добавил. «Засвети, да и наше великое дело!» Гилберт неловко поймал в воздухе предмет, оказавшийся кругляшом из материала, напоминающего стекло. Бережно ощупав его пальцами, он понял две вещи. Безделушка крепче, чем кажется, явно не треснет. А заодно это что-то больше похожее на браслет, просто разомкнутый с одного конца. Он вопросительно уставился на солдата. Тот, хмыкнув, подтвердил его догадку, закатав рукав. На запястье виднелось такое же стеклянное кольцо. Он многозначительно указал на него пальцем. Пожав плечами, Гилберт приложил вещицу к руке. Украшений и прочих штуковин он отродясь не носил. Дело это бабское, но толку спорить. Не особо улавливая смысл сего действа, он свел прозрачные концы вместе, и они с тихим стуком сошлись. После чего с изумлением уставился на штуковину. Любая отметка о защелке словно стерлась. Браслет выглядел так, будто был цельным кольцом с самого начала. Гилберт вновь ощупал его, поднял глаза на вояку. Было ли это игрой воображения, но палаточные потемки словно рассеялись. Солдат удовлетворенно кивнул. «Добро! Бывайте!» Вопросы болтались на кончике языка, но Косорылый стремительно вышел наружу. Замешкавшись на секунду, Гилберт тоже покинул палатку. Закрутил головой. Мальчишка уже успел отойти подальше, словно перенесся по воздуху. Замер, глядя с небольшого холмика на водную гладь, от которой они только что пришли. Он почти нагнал парня, но, подойдя ближе, вздрогнул. Физиономия Косорылова была искажена хмурой гримасой. Брови опущены, подбородок двигался, словно он языком ощупывал прореху между зубами. Зрелище было тревожное. Если к безумной ухмылке на лице мальчишки Гилберт так и не успел как следует привыкнуть, но хотя бы уже неоднократно наблюдал ее, то подобную морду мальчишка скорчил впервые. Губы его слегка дергались, казалось, он ведет диалог сам с собой, не замечая никого и ничего вокруг. Вдруг он резко опустил взгляд вниз. Гилберт увидел, что руки мальчишки все еще сжимают прозрачную диковинку. Надевать ее на запястье он не стал. Подушечки пальцев Косорылый поглаживал краешек браслета, затем, внезапно заставив Гилберта вздрогнуть, свел края вместе. Они с щелчком образовали единое кольцо. Глаза парня заблестели пуще прежнего, подбородок перестал ходить ходуном. Рот вновь искривился в некотором подобии ухмылки. Левой рукой он потер затылок, крутанул кольцо пальцем правой и засунул его в карман. После чего, так и не удостоив никого из окружающих, включая Гилберта, взглядом, пошагал куда-то вглубь лагеря. Гилберт посмотрел ему вслед, потом уставился на городские шпили вдалеке. Осознал, что тоже нервно теребит пальцем браслет на запястье. Аргент как будто стал ближе. Казалось, если присмотреться, то он сможет таки разглядеть солдат, несущих караул на стене. Внезапно он понял, что осталось меньше суток до обещанного Колом Брутом разговора. После чего... Ничего хорошего, это точно. Вот он, последний шанс сорваться с места, раствориться в чистом поле за пределами лагеря. Идти, конечно, особо некуда, тем более отсюда и пешком. Но если получится стянуть побольше всякого, чтобы пережить побег... Сунув руку в карман, он выудил на свет блестящую фальшивым серебром пуговицу. Единственное, что осталось от его предыдущего барахла, и еще не было предано огню. Вспомнились все моменты, когда он пытался бежать от чего-то, каждый раз со всего размаху врезаясь в стену. Тоскливые ли воспоминания стали причиной? Но новый, уже совсем другой огонь разгорелся у него в груди. Тело бурлило энергией. Да уж, прежде подобного не бывало. Крепко зажав пуговицу в кулаке, Гилберт изо всех сил размахнулся и зашвырнул ее как можно дальше в сторону озера. Отряхнул руку, словно то была не мелкая, оторванная в чужой рубахе безделушка, а комок грязи, и, развернувшись на пятках, поспешил в ту же сторону, куда ушел косорылый. Вперед по тропе, с каждым шагом отдаляясь от края лагеря.